После Нового года Катя старалась уходить со службы не вовремя, что для личной сестры ведущего хирурга было, конечно, невозможно, но раньше Стенбока и окольными тропами, чтобы случайно не столкнуться с ним на территории. На случай, если бы Александр Николаевич пришел с инспекцией в оперблок, у нее был готов план укрыться в душевой. Туда деликатный Стенбок точно не сунет свой любопытный нос. Кате не хотелось с ним видеться, потому что Александр Николаевич поздоровается с нею первый, назовет по имени, а это будет неправильно, ведь он не здоровается с другими рядовыми сестрами и не помнит, как их зовут. «Кажется, — весело думала Катя, без приключений миновав опасную зону и маршируя к трамвайной остановке, — меня исключили из института за кумовство не совсем без вины, а, так сказать, авансом. В институте ничего такого не было». А тут я и правда становлюсь на особом положении, потому что внучка Тамары Петровны Холоденко и Воиновы хорошо ко мне относятся. Тоже, кстати, не потому что я такая хорошая, а потому что внучка. Прямо как в поговорке «за что боролись, на то и напоролись». Но, видно, люди не машины. Всегда человеческое присутствует. А если его искоренять, то только хуже. Надо самой стараться быть скромнее, знать свое место — и не злоупотреблять благожелательным отношением. Оправдать доверие коллектива. Припомнив этот затертый лозунг, Катя засмеялась. Был уже 5 час вечера, но солнце еще светило из-за крыш, а в высоком голубом небе виднелась легкая, как облачко, тень луны. Катя загляделась. Сегодня она была похожа на колобок с разинутым ртом. Снег весело скрипел под ногами, сосульки поблескивали в солнечных лучах, и Катя подумала, весна не за горами, хотя до той оставалось еще долго-долго, еще много темной ленинградской зимы, морозов и снега. «Добрый день, Катюша», — произнес вкрадчивый голос над самым ухом. Катя резко обернулась. Рядом стоял незнакомец и ласково улыбался. «Кто вы?» — воскликнула она. «Что-то случилось? С Татой?» Человек улыбнулся еще шире. «Что вы, Катюша, почему сразу надо думать о плохом? Все с вашей Таточкой в порядке». Катя выдохнула и посмотрела на него внимательнее. Ничем не примечательный человек средних лет, среднего роста, в обычной шляпе и пальто. Так выглядят все инженерно-технические работники и даже некоторые рабочие. Лицо под шляпой приятное, даже благородное, с высокими скулами и четким решительным ртом. «Кто вы и что вам нужно?» — спросила она резко. «Не бойтесь, Катюша, я не причиню вам вреда». Он вежливо, но крепко взял Катю под локоть. «Давайте мы с вами прогуляемся и спокойно поговорим». «Кто вы?» — проговорила она, хотя уже понимала, кто. «О, трамвайчик, ваш, побежали». Незнакомец галантно подсадил Катю на подножку, дождался, пока она оплатит билет, а сам махнул перед кондуктором книжечкой красного цвета. Кате он, впрочем, ее не показал, а быстро спрятал во внутренний карман пальто, обернулся и, снова взяв ее под локоток, сказал с приятной улыбкой: «Побеседуем, как друзья». Когда трамвай подошел к Катиной остановке, он первым начал пробираться к выходу, не дожидаясь от нее сигнала. Значит, знал, где она живет. Незнакомец помог выйти сначала женщине с коляской, потом подал руку Кате. Она приняла. За 15 минут, что они ехали в трамвае, небо погасло, тени удлинились, и осталось совсем чуть-чуть до наступления сумерек. А снег все так же весело скрипел под ногами и ждал, когда зажгутся фонари, чтобы рассыпаться разноцветными искрами. «Хороший денёк», — собеседник снова улыбнулся. «Легкий морозец — самая подходящая погода для дружеской прогулки. Верно, Катюша?» Незнакомец не обязан был знать, что она ненавидит, когда ее называют «Катюшей». Она пожала плечами. «У меня дома еще много дел». «О, тогда не буду вас сильно задерживать. Дом — это святое». «Итак, к делу». Незнакомец огляделся и подвел Катю к школьной ограде. Так они производили впечатление мирной семейной пары, ожидающей своего ребенка с какого-нибудь кружка. «Мы наблюдаем за вами, Катя, и считаем, что вы можете принести пользу родине в качестве нашего внештатного сотрудника», — произнес незнакомец тихо и вкрадчиво, отчего Катя не сразу поняла мерзкий смысл его слов. «Простите, нет», — быстро сказала она и попыталась вырвать руку, но у незнакомца оказалась железная хватка. «Подумайте лучше», — продолжал он с той же любезностью. «Поищите доносчиков в другом месте». Незнакомец весело рассмеялся. «Катя, милая, этого добра как раз хватает. Не знаем, куда девать. Нам нужны такие сотрудники, как вы. Умные, честные, умеющие критически мыслить и отличать антисоветскую агитацию от обычных разговоров. Я никогда не слышала антисоветскую агитацию. Ни дома, ни на службе, ни в кругу друзей. А мы научим вас слушать внимательнее. И не друзей, а врагов». Незнакомец снова огляделся, но народу вокруг них не было. В школе, видно, оставались только большие ребята, которые ходят без сопровождения родителей, а редкие прохожие спешили по своим делам и не обращали никакого внимания на обычную пару, занятую обычным житейским разговором. «У меня нет врагов», — процедила Катя. Она уже поняла, что жизнь ее кончена, но еще не почувствовала этого. Щеки еще пощипывало от мороза, еще приятно было смотреть, как опускаются сумерки, будто занавес в театре, и в доме напротив зажигаются высокие узкие окна. Таточка тоже зажгла торшер, поставила на примус картошку и заправила любимую кислую капусту Кате сахаром и постным маслом. А внучка, может, не придет сегодня домой. Еще немножко подышит ленинградским вечером, и все исчезнет. И сумерки, и картошка. И свет в окне. «Врагов советской власти», — произнес незнакомец торжественным шепотом. «Вы сами видите, Катя, какое настало тяжелое время. Враги повсюду буквально пронизывают общество сверху донизу. Как вы думаете, если бы у них везде не было своих людей, разве сумели бы они совершить злодейское убийство товарища Кирова?» Она снова пожала плечами. «Масштаб преступления изобличает масштаб преступной организации». Эти слова собеседник отчеканил так, будто уже произносил их с трибуны. «У них везде свои люди. Значит, и мы должны везде иметь своих, чтобы вовремя реагировать и не допускать больше таких чудовищных злодеяний». «Враги Кирова убили, это чудовищно. А вы полстраны голодом заморили. Это ничего. Это так и надо. В принципе, можно было сказать это и вслух, все равно пропадать. Но Катя не хотела вступать в диалог с сотрудником НКВД. «Катя, вы умны, решительны, способны на поступок. Главное, умеете держать удар. Вы мне льстите». «Ничуть. Прежде всего, я хочу, чтобы вы поняли одну простую вещь. Я вам не враг». «Спасибо, поняла». Незнакомец засмеялся. «Катюша, вы прелесть». «Ах, забыл еще одно ваше прекрасное качество. Вы честны. И поверьте, вам не придется лгать и наговаривать на людей. Ничего, кроме правды, мне от вас не будет нужно. Вы сейчас уперлись в одно — доносить позорно. Но разве изобличить преступника — донос? Предотвратить террористический акт — донос? Подумайте, разве спасенные жизни не дороже вашего чистоплюйства? Если мне станет известно о готовящемся злодеянии, я и так сообщу в милицию». «А вы думаете, вас там будут слушать? Какая-то девочка с улицы пришла, несет какую-то чушь. Пока они разберутся, что к чему, преступники давно все сделают и скроются. Другое дело, когда вы сигнализируете сразу мне. Доверяя вам, я немедленно приму меры». «Но вероятность того, что я узнаю о готовящемся преступлении, крайне мала», — буркнула Катя. «Практически равна нулю. У меня нет знакомых преступников». Незнакомец тяжело вздохнул и демонстративно закатил глаза, показывая, как его удручает Катина тупость. «Возвращаемся к началу нашего разговора. Враги очень хитро замаскировались. Любой человек из вашего окружения может оказаться заговорщиком». «Послушайте, но я вряд ли буду вам полезна, потому что у меня очень маленькое окружение. С бывшими сокурсниками я не общаюсь, а на работе не успела пока завести ни с кем близких отношений. Я одинокий человек, понимаете? Натура такая. Я ни с кем не откровенничаю, и со мной тоже никто не делится». Это была почти правда. Но Катя понимала, что подобные аргументы незнакомец слышал слишком часто, чтобы принимать во внимание. «А, кстати, хорошо, что напомнили», — перебил он. «В институте мы вас восстановим, об этом не волнуйтесь. До весны поработаете в операционной, а в сентябре пойдете учиться. По справедливости сказать, вы этого заслуживаете, как мало кто другой. А в институте вашем, знаете ли, такое троцкистское гнездо, что мы рады каждой паре рук. Точнее, ушей», — сказала Катя. «Верно. И глаз». «Ах, Катюша, вынырните на секунду из ваших костных установок и оглядитесь по сторонам. Целый мир перед вами открывается. И какой, а?» Он широко повел рукой, будто отводя невидимый занавес. Но картина перед глазами осталась прежней. Заснеженная улица в сумерках и редкие торопливые прохожие. «Вы нам поможете, и мы вам поможем», — продолжал он, еще понизив голос. «Бабушку вашу хоть завтра вернем на работу. Такой ценой не думаю, что она захочет. А вы, во-первых, за других не решайте, а во-вторых, мы ей не скажем». Незнакомец снова засмеялся, аккуратно снял полоску снега, застывшую на школьной ограде, слепил из нее снежок и запустил в кривое узловатое дерево, росшее в углу двора. Снежок прилип к растрескавшейся темной коре. «Теплеет», — сказал незнакомец, отряхивая руки. Пользуясь тем, что он отпустил ее, Катя медленно пошла по тротуару. «Я вам не враг», — повторил незнакомец, догнав ее и снова взяв под локоть, но теперь уже не крепко, а галантно, чтобы она не поскользнулась на утоптанном снегу. «Очень важно, Катя, чтобы вы это поняли. Я служу нашей советской родине, надеюсь, что вы тоже, а раз цель у нас одна, почему бы не объединиться?» Катя не ответила. Подождав немного, незнакомец весело воскликнул, что молчание — знак согласия. «Почти пришли», — сказала Катя. «А я почти все сказал, что хотел. Видите, какие бывают совпадения?» Незнакомец остановился и взял ее руку в свои, как влюбленный. «А если серьезно, то меньше всего я хочу, чтобы вы работали с нами из-под палки, от страха. Надеюсь, наше сотрудничество станет результатом вашего сознательного выбора. Засим, как говорится, разрешите откланяться, а вы подумайте над тем, что я вам сказал. Прикиньте перспективы, а через недельку-другую я вас вызову к себе и все оформим. Очень приятно было с вами прогуляться». С этими словами он развернулся и ушел, а Катя долго смотрела ему в спину, понимая, что жить ей осталось всего неделю.